Ночью же был секс. Там я вопросов не давал задавать, занимая их сладкие ротики чем-то более нужным в данный момент и окружая девушек заботой. От этого они просто млели и в последнее время носились как в раю. Ну а что, еды у нас было полно. Я всех кормил, никто им на нервы не давил. Кушать есть чего, спать есть где, со здоровьем все в порядке. По сути, что еще надо? Днем им тоже ничего делать было не нужно. Я все делал и сам. Они, конечно, тренировались в стрельбе. Благо, я и их питательные элементы для оружия мог делать. Создавал сразу новенькие с запасом энергии, а старые преобразовывал в новые. Так что в боеприпасах у них тоже не было недостачи. Они лишь поглядывали в мою сторону некоторое время. Все же выглядело это все сюрреалистично. Ну да, сидит такой парень, а перед ним в воздухе парит довольно большой корабль. Корабль был примерно 20 метров в длину и десяток метров в ширину. По сути, для их местных размеров, это больше походило не на корабль, а на посадочный бот. Но мне больше и не нужно. Вначале это, конечно, стрёмно, но ко всему можно привыкнуть. Вот они и привыкли. Примечание к части. XBN FNTKM 13, Бичина. Часть 9. Мы впятером шли по коридорам главной конторы наемников планеты Реала. Мимо проходили женщины в скафандрах с открытыми шлемами, а иногда в обтягивающих серых костюмах. Эльфийки засматривались на меня и с завистью смотрели на моих подруг. Вообще, вся эта планета была интересной и, как бы сказать, милой. Современные многоэтажные дома в ультрасовременном стиле перемежались с газонами и деревьями. Здесь старались не застраивать улицы выше, чем 10-15 этажей, хотя, судя по материалам, из которых и были построены эти здания, запросто могли. Даже на крышах зданий, на их балконах и иногда на стенах ветвились какие-то зеленые насаждения. Местных рас было всего несколько из тех, что я смог заметить. Превалировали тут, как мне и сообщили, вот такие местные эльфийки. Ну и эльфы тоже. Среди других были какие-то гуманоиды, похожие на людей, но с синей кожей, и несколько других, больше похожих на рептилий. Их я не знал, а спрашивать постеснялся. Тыкать пальцем в других людей было не очень прилично. Еще узнаю. Мы все были в некотором культурном шоке. Я вбирал в себя виды и достижения новой цивилизации. Девушки переваривали возможности моего корабля. Когда они попали внутрь в первый раз, для них это был культурный шок. Они-то вначале думали, что мой кораблик очень маленький, что он предназначен только для того, чтобы долететь до обжитых планет. Этакая времянка, которая сможет нас вытащить из этой дыры. Никто из них не ожидал, что внутри этот корабль был гораздо больше, чем снаружи. Причем оборудование они так и не нашли. Никакого реактора, проводов или чего-то еще. Все это было встроено в стены или в инфопространстве вокруг корабля. О такой скорости полета и такой упаковке корабля они даже не подозревали. Одно то, что мы долетели до нужной планеты сразу, вместо долгого разгона и прыжка. Ну и еще такая мелочь, как то, что мы необнаруженными смогли пролететь к населенной приграничной планете и даже сесть на нее. Ну, точнее, не совсем сесть. Мой корабль просто завис над поверхностью прямо в лесном массиве, рядом с нужным городом. Мы прошли в город порталом, а уж попасть в нужную контору было делом нескольких минут. При этом кораблик тут же пропал из виду, как только мы вышли. По сути, космодромы мне не нужны. Вот и шли мои девочки, слегка пришибленные и ошарашенные. Пока они переваривали местный колорит, я переваривал колорит местных эльфиек и эльфов. Стоит отметить, что эльфы здесь были вот такими классическими, высокими, смазливыми тонкокосными красавчиками, как описывали в книгах на моей родине. Ушки у них были самую малость вытянутыми, лица очень женственные, фигуры тоже, худые и без мускулов и вообще миниатюрными, с нежными чертами лица и нежными голосами. Хотя, я слышал пока только одного, который что-то рассказывал другой девушке, которая смотрела на него с вожделением. Такие взгляды были привычны мне по прошлой жизни, когда я была женщиной. Тут уж понятно, каким образом женщины заняли доминирующую роль. Их просто больше, ровно в 4 раза, и так было всегда. Одеты мужчины были в разные вариации облегающих топов, лосин, обтягивающих бриджей, тонких колготок и туфель, на высоких каблуках. Видимо, хотели быть повыше и похожими на женщин. Нет, выглядело это именно самобытно. Это не выглядело так, как если бы мужчина обрядился в женские шмотки. Как раз нет, все было сделано именно для мужчин от начала и до конца и выглядело стильно, хотя и дико для меня. Конкретно именно в этом здании мужчин было очень мало. Все же, видимо, тут служили сплошные наемницы, но даже в этой чисто женской организации они были. Как раз к одному такому мы сейчас и подошли. Работал он секретарем у командующей местной базы наемников. Как я понял, очень большая шишка. Я довольно долго вбирал местный колорит из бесед с девочками. Как оказалось, местные наемницы имеют не совсем ту же коннотацию, к которой я привык. Наемники здесь, это та же армия, но после службы в обычной армии. То есть сначала отслужи 3 года в армии, если хочешь, а потом можешь дальше служить, но уже за деньги. То есть наемники здесь поголовно находятся на службе у государства. Они могут принимать заказы от государства или от частных корпораций, которые получили разрешение от государства. Это и понятно, ведь на какие шиши обычным эльфам покупать боевые корабли, скафандры, оружие и боеприпасы к нему? Никаких денег на такое не хватит. Такие наемные конторы есть на каждой планете. Платят им хорошо и в срок. Обучение, тренировки и боевой опыт для живущих по несколько тысяч лет девочек делают их со временем только лучше, опытнее, более подтянутыми и спортивными, хотя толстых эльфиек я здесь еще не видел, ну а потому государству очень выгодно вкладывать ресурсы в них в долговременной перспективе как раз из-за долгожительства. В общем, относились они к этому как к обычной профессии. Работа и работа, ничего особого. Сама империя внешне довольно воинственное государство, со своими объявленными и необъявленными врагами привыкла разбираться быстро и сурово. Хотя вот внутри, для живущих по законам граждан имеется просто колоссальная свобода, ведь никто не ограничивает жителей одной маленькой планеткой. Наоборот, с развитием межзвездных перелетов есть огромный выбор планет или станций по вкусу, и жители здесь довольно часто мигрируют. Наемники тоже в чести, их часто нанимают на охрану планет от бандитов и пиратов. Система давно выверена, опробована и отлажена. Конечно же, ни одна достаточно большая система не сможет работать совсем без ошибок и сбоев, но здесь их все же стараются своевременно корректировать, то есть вовремя решать проблемы, вместо того, чтобы заметать под сукно. Не стоит думать, что заказов на всех наемниц не хватает. Совсем наоборот. Наемники оберегают границы планет, они участвуют в войнах с другими империями и занимаются розыском пропавших, помогают в поимке преступников и других высокорисковых операциях. Империя – это огромное государство, которое даже сейчас официально участвует в 3 войнах на своих границах. 3-я – это как раз та самая война, которая началась совсем недавно, хотя не все в империи еще осознают это. Сликсы хоть и не напали по всем границам одновременно, но граничные колонии с ними уже повстречались. Все это ложится на плечи армии и наемников. Глядя на характер и совместную работу моих девочек, начинаешь понимать, как работают десятилетия воспитания и службы именно в их среде. Элина подошла к нам и кивнула своим напарницам. «Ну что, пожелайте мне удачи», — улыбнулась она. «Удачи тебе, Элина, хотя она тебе не понадобится. Ты профессионал высшего класса», — улыбнулся ей я. Элина всегда, когда сдает задание и получает новое, мандражирует, — улыбнулась Мирала. «Балаболка», — проворчала Элина. «Ждите меня здесь, когда и если понадобится, тебя позовут». «Это она уже мне». «Ну да, я возжелал получить местные документы. Государство тут, можно сказать, продвинутое, а потому без электронных документов никуда, особенно ближе к центру и столице. Здесь, во фронтире, с этим попроще. Не то чтобы я вот так прямо рвался в столицу, но посмотреть хоть немного на средний радиус планет было бы интересно». Элина промаршировала к двери кабинета, блондинистая макушка сунулась внутрь, кивнула, и она скрылась за дверью целиком. Сидеть здесь было довольно скучно. Кроме нас 4 здесь был только секретарь, который молча работал за столом. Глядя на его расфокусированный взгляд, я понял, что он сейчас находится разумом в удаленной среде компьютера и что-то там делает. Нас он, возможно, и видит, но для ускорения работы у него в руку входил совсем тонкий шунт компьютерного терминала. Видимо, так работа на компьютере была быстрее. Сидел он в каком-то навороченном кресле, которое буквально обтекает его фигуру, удерживая его в чуть наклоненном положении. Тут у всех на правой руке есть тонкий, но при внимательном взгляде вполне заметный шунт от компьютера. Первое время я еще рассматривал его, но потом мне это надоело, и я посмотрел на девочек. Альфари вдруг расфокусировала взгляд, но через 2 секунды уставилась на меня. «Тебя зовут», — указала она мне на дверь. «Хорошо». Мужчина уже тоже смотрел на то, как я встаю. Видимо, ему передали сообщение из комнаты, но так как я и сам уже встал, он ничего говорить не стал, только проследил за мной. Подойдя ко входу, я задумался. Ну и как, мне что, эту дверь вынести надо? У вас же тут все только с симбианта запускается, у меня его нет. Дверь открылась, а в проходе стояла Элина. Она быстро затащила меня внутрь, дверь закрылась. Кабинет был оформлен в стиле минимализма. Небольшой стол, очень навороченное кресло, вазоны с цветами, шкафы с полками, на которых стояли то ли призы, то ли награды, еще цветы. В кресле сидела еще одна амазонка, это была даже больше, чем Элина. Она встала, и я смог рассмотреть ее всю. Ее комбинезон тоже был облегающим, но на этот раз в нем с нескольких ракурсов были заметны вкрапления листьев. Похоже, это были наводяные знаки на бумаге, заметные только на свету и только с определенных углов. Интересно, это, видимо, какие-то знаки различия. Хорош, хорош, стройненький, сладенький, как конфетка. Я тебя понимаю, Элина, улыбнулась девушка, подходя ко мне. Не тушуется перед женщинами. Она подмигнула, а потом хлопнула меня по заднице ладонью. Точнее, попыталась. Щиты сработали, и ее руку отбросила, хотя она этого и не заметила. Я развернулся и со звонким шлепком хлопнул ее по заднице. «Ты и сама тоже ничего», — произнес я. «Задок и сиськи у тебя отпадные». Подойдя к замершей в полном ступоре Элине, наклонился к ее уху и довольно громко, так чтобы услышала и застывшая в ступоре хозяйка кабинета, сказал: «Странные у вас тут обычаи бить по заднице при встрече. Это что значит? Признак того, что я понравился». Ладно, неважно, так чего меня звали-то?» В удивлении спросил я, переводя взгляд с одной застывшей женщины на другую. Посмотрел на Элину и спросил, глядя на начальницу: «Элина, чего эта женщина на меня так пялится?» Ответа не было, и я подошел поближе к начальнице этой базы и заглянул ей в глаза. «Красавица, извини, мне не сказали, как тебя зовут. Я Виктор». Я обошел вокруг женщины и снова заглянул ей в глаза. Потом пощелкал пальцами перед носом. «Слушай, ну это уже не серьезно. Что с тобой такое? Тебе нужна помощь, а?» «Я говорю, ты почему-то застряла на месте. Что случилось? Тебе помощь, а?» «Нет, нет, я просто...» «Ладно, неважно». «Ну хорошо, неважно, так неважно, а мне что делать?» «Надо пройти официальное сканирование для документов и медицинское освидетельствование. Плюс СБ хочет с тобой поговорить. А им-то что надо?» «Понятия не имею, это их дело». «Ладно, куда идти?» «Комната 207». «Хорошо, благодарю. Идем», — подхватил я под руку Элину и потащил ее на выход из кабинета. «Спасибо, красавица. Ты смотри, не перерабатывай сильно, отдохни денек-другой. Вон, видала, к чему это приводит». И мы вдвоем покинули кабинет. За пределами комнаты Элина наконец пришла в себя и глянула на меня. «Ты чего там устроил?» «В смысле?» – удивился я. «Ты зачем хлопнул по заднице майора?» «Она меня первая хлопнула», – хмыкнул я. «Я думал, это у вас такая традиция, шлепать по заднице при знакомстве. Она попыталась поиграть со мной в гляделки, но я сделал морду кирпичом и...» Ничего не добившись, Элина вздохнула, махнула рукой своему отряду и сказала мне: «Ладно, идем сделаем тесты. Интересно, что у вас вот так запросто можно получить гражданство? У нас бы надо было оформлять кучу документов, заполнять кучу форм и так далее. Совсем не запросто. Формы с формами проще, так как тебя рекомендует командир действующего военного отряда. С наемниками всегда проще и быстрее». «Проходите, раздевайтесь», — улыбнулась очередная эльфийка. Она смотрела на меня совершенно спокойно, хотя вот в эмоциях у нее была похоть, да и пошлые мыслишки нет-нет да проскакивали. Я спокойно разделся, прошел к капсуле и лег внутрь. Крышка закрылась, и это внешнее устройство попыталось усыпить меня. Внешняя попытка ментального воздействия блокирована, прошелестел мой помощник. «Внешняя попытка ментального воздействия блокирована. Внешняя попытка ментального воздействия блокирована». Какой же он настойчивый. Я поставил его в режим блокировки. «Хозяин, эта капсула еще и в мысли пытается пролезть. Хм, а я-то думал, почему они так запросто раздают свое гражданство всем подряд. Думаю, они каким-то образом пытаются прочесть мысли претендента и обследовать его, а это лучше делать тогда, когда пациент не сопротивляется. Ну-ну и что будем делать? Думаю, стоит подождать. Я зарегистрировал уже более 300 попыток несанкционированного проникновения в сознание. Этот механизм просто долбится в глухую стену. Предлагаю на всякий случай вывести разведчик-наблюдатель за пределы этой капсулы, чтобы подглядывать за тем, Что они там делают? Ладно, делай. Та самая девушка-медик как раз сейчас просто сидела в кресле за столом и кушала, а заодно поглядывала на мое голое тело с вожделением. Хотя ничего совсем уж постыдного она и не пыталась делать. Скорее всего, капсула все делала в автоматическом режиме. Наконец, капсула сдалась. Она сняла с меня какие-то параметры, но вот в разум ко мне пробиться не смогла. Девушка очнулась от созерцания, отложила что-то похожее на двухзубцовую вилку и тонкий нож и подошла к капсуле, у которой поднялась крышка. Смотрела она на меня с неким трепетом и непониманием. «Ну что, красавица, мне можно выйти?» «А, да-да, конечно», — с удивлением сказала она. «Одевайтесь и присаживайтесь», — указала она в кресло рядом с собой. «Что-то не так? Просто ваши характеристики. С ними что-то не так? Да практически все. Начиная с того, что ваша раса нам неизвестна и заканчивая тем, что вы, оказывается, псион. Ну, насчет расы этой было понятно изначально. Я ведь в этой вселенной гость. А насчет псионов? Это разве плохо? У вас не любит псионов?» Удивился я. «Нет, очень даже наоборот. У нас любит псионов». Я уже успел одеться и повернулся к девушке. «Странная одежда. Чем же? Ну, у наших мужчин она более...» Она обрисовала в воздухе нечто, чего я не понял, облегающее, цветная, ну я не знаю даже. Они стараются выделиться и привлечь женщин. Я еще не был в местных магазинах, может и сменю гардероб. Однако, как я посмотрю, мне и делать ничего не нужно, чтобы привлечь местных женщин. Они и сами неплохо привлекаются, подмигнул ей я. Я не заметила, чтобы вы стеснялись женщин. Даже не попросили меня выйти, когда раздевались. А надо было, у вас обнаженное тело – это закрытая тема в обществе, или вы никогда не видели голого мужчины? Возможно, вы думаете, что у меня там как-то по-другому все устроено. Но я ведь лежал здесь перед вами голым какое-то время. Вы скажите, я ведь еще не знаю ваших традиций. Нет, просто остальные мужчины, они боятся раздеваться перед женщинами, стесняются. Но вы не такой, боятся, стесняются. Чего бояться? Вы что, собираетесь сделать мне что-то плохое? Нет, но основная масса мужчин не раздеваются перед женщинами. Ну, только перед женами. Вдруг женщины их изнасилуют? Вы изнасилуете? Хотя, может, к вашим мужчинам это и относится, со мной это не получится. Просто сил не хватит. Кроме этого, ну не маньячки же здесь все. Причем поголовно сексуально озабоченные, чтобы на ровном месте набрасываться на абсолютно любого. Тем более на пришельца. Я видел тут мужчин. Они тоже не стесняются. Девушка уже набрала в грудь воздуха, но я поверхностные мысли уже читал, а потому прервал ее. Нет, вы не подумайте, это не значит, что я буду раздеваться, голым бегать по улице и трясти своим членом. Я же не сумасшедший. Но ведь в данном случае это было необходимо с точки зрения проведения медицинских процедур. Так чего же тут стесняться? Вы наверняка за свою врачебную практику повидали всякого. Так точно, по-военному ответила она. Но тут другое. Это в наших мужчинах на каком-то базовом уровне. Я молча пожал плечами. Видимо, это как раз и была та самая беседа с психологом. Видимо, после работы медицинской капсулы, местным компьютерам требовалось какое-то время на обработку тех данных, которые они получили. Одна из соседних комнат. То же самое время. Две эльфийки в серой форме смотрели на третью в немом изумлении. «Майор, у него совершенно отличная от нас структура мышечных тканей», продолжила разговор та, что слева. «Мышцы в разы сильнее. Он не человек и не эльф, это точно. А ткани настолько упруги, что их даже с корабельной гаусс пушки не пробить. Кости мы даже составов таких не знаем, но их не сломать даже промышленным прессом. А еще, он такой красавчик», пискнула одна из них. «Высокий, стройный, не то что наши хлюпики и плаксы. Да, а индекс интеллекта, не забывай про него», повернулась одна эльфийка к другой. «Да, и это тоже, такой умненький мальчик. Ну и ко всему он псион. А еще», майор приподняла руки в защитном жесте. «Я все это знаю. Доклад я читала. И что вы мне предлагаете сделать? Быстро и конкретно. Нам нужен такой мужчина. Его дети могли бы. Так, ну-ка притормозите. У него уже есть четверо наших женщин. Что еще вы хотите? Нужно побольше. Вначале мы думали, что он из диких, но наш ментоскоп, встроенный в капсулу, даже поцарапать его ментальные щиты не смог. Мы о нем ничего не знаем. Да, это просто стена, и... Вы опять натыкали своей аппаратуры в стандартные медкапсулы, нахмурилась майор, приподнимаясь со стула. Ее высокая и мощная фигура заполнила собой пространство, нависая над двумя девушками. «Это ведь только ради исследований, а?» Они тут же начали оправдываться и мотать головами из стороны в сторону. «Ага, а отвечать за эти исследования кто будет? Если кто узнает, вы скажете, что вы ни при чем, а отвечать за все мне. Сослать меня еще дальше уже некуда, мы и так на фронтире. Так что за такое меня посадят? Я же вас уже сколько раз предупреждала. Госпожа майор, это ведь такая возможность», — пискнула первая эльфийка. «Какая, нахрен, возможность, идиотки? Уникальная?» — тут же вступилась за подругу первая. «Я и сама готова добровольцем». «Да, я тоже», — пискнула и вторая. «Больные на голову. Вы мне что предлагаете сделать? Изнасиловать представителя чужой цивилизации? Просто так, на ровном месте? Или как?» Девушки даже как-то синхронно сделали несколько шагов назад. «Зачем же насиловать? Просто где есть 4 девушки, там есть и 5, пискнула первая. «И даже 6, подтвердила вторая. «Вы понимаете, что псион его уровня может тут всю планету по камушкам расколоть? На нашей аппаратуре для его уровня псиона даже градации не предусмотрено. Он за шкалу выходит. Мы даже не знаем его реального уровня. Просто знаем, что он сильнее всего, что мы видели до сих пор. Если ему что-то не понравится, он вас мехом внутрь вывернет. Если вы настолько неудовлетворены, хоть по локоть друг дружке загоните, но к нему не приближайтесь. Еще мне не хватало здесь планетарных катастроф. А если он там такой не один, откуда он там пришел? Если их там хотя бы десяток? Нет, дорогие мои, данные я передала. Дальше это находится за пределами моей зарплаты. СБ с ним разберется, и дальше это не мои проблемы. Пусть уж он там получит то, что он хочет, и валит с планеты. Тем более, не так много он там и хочет. Гражданство, которое мы и так ему должны дать. Но, исчезните с моих глаз долой, нимфоманки озабоченные, и не приближайтесь к парню. Женщина встала, подошла к небольшой панели в стене, которая открылась. Там стоял какой-то куб, из которого она извлекла небольшую карточку, которую и передала мне. «Вот, у тебя нет симбианта и нет никакого прямого подключения шунта нейроустройства. Обычно данные о гражданстве сохраняются на нем. Таким образом ты бы мог работать с любыми устройствами напрямую. Однако у тебя ничего подобного нет». «Ничего, я пока обойдусь. Если надо будет, спрошу». «Да, судя по результатам анализов, наши симбианты навряд ли тебе подойдут. С тобой еще хотят поговорить из СБ, и на этом все. А им-то чего надо?» «Напрягся я. Стандартные вопросы. Кто, откуда, где твоя планета и так далее. Ладно, ну а что мне еще оставалось? Ну не убьют же они меня, точнее, даже если и попытаются, у них не выйдет. Этот кабинет, куда меня привели, был более обжитым, что ли. Повсюду стояли горшки с незнакомыми растениями. В углу стоял удобный столик с футуристичной вазой, в которой стояли какие-то инопланетные цветы. Внутри витал приятный аромат, но мой помощник тут же начал фильтровать входящий воздух. Что, в воздухе отрава? Нет, но я посчитал, что лучше исключить даже мизерную вероятность. Особенно при разговоре с СБ. Правильно, молодец. Пусть я лучше не почувствую ароматы цветов, чем подвергнусь какому-то воздействию. Войдя, улыбнулся очередной эльфийке и присел в удобное кресло, стоявшее напротив. Оно тут же приняло удобную форму, а девушка внимательно рассматривала меня, пытаясь ощутить мои эмоции и пробраться в поверхностные мысли. Да, она тоже была псионом, хоть и слабеньким. «Добрый день», — прозвучал ее грудной голос. «Добрый». Я выдал самый маленький телепатический импульс в ответ на ее раздражающие попытки прорваться в мой разум. Эльфийка схватилась за голову и закричала. «Я не понимаю, это что, спорт такой, пытаться прорваться мне в голову? Ваша медицинская капсула пыталась, теперь вы вот, вам заняться больше нечем? Или так сложно просто спросить? Ну, знаете, там при помощи рта, например, чего вот так сходу к незнакомому человеку в разум пытаться влезть?» Она почувствовала, как весь ее разум целиком со всех сторон окружило псионическое присутствие. Эльфийка побелела от ужаса и вспотела. Нет, на нее не давили. Пока не давили. Просто продемонстрировали такое состояние окружения, намекающее всем внутренним чувствам. Скрыться не выйдет, некуда сбежать. Вы хотите помериться, кто более крутой телепат? Так вы не доросли еще, леди. Просто задайте обычные вопросы, без попыток атаки на разум. Давление исчезло, и девушка ощутила, что рядом с ней сидит самый обычный разумный, будто бы даже не одаренный. Простите, я должна была попробовать. Серьезно, должна была? Кому должна? Вы хотите сказать, что у вас в должностных инструкциях прописано, что вы должны попытаться влезть в голову к каждому встречному. Нет, просто мы служба безопасности, и мы должны контролировать правдивость ответов на наши вопросы. А в голову-то лезть зачем? Правдивость можно установить десятком способов и не влезая в разум. Как? Удивилась девушка. Я закатил глаза к потолку, по ауре, по эмоциям, по колебаниям электромагнитного поля коры головного мозга. Да мало ли как, ладно, неважно, задавайте вопросы и закончим с бюрократией. Девушка сделала глубокий вздох и взяла себя в руки. А быстро у нее это получилось. С какой планеты вы прибыли? Если быть честным, я не знаю и найти ее не смогу. Я исследователь был на пустой, практически необитаемой планете. Там я отыскал еще работающий телепорт и прошел через него. Телепорт делал не я, а потому не знаю, на какой ориентир он был настроен. Он вывел меня на той планете, где я и встретил ваших соотечественниц. Да не густо. А что поделать? Значит, и название планеты вы не знаете? У нее было номерное название. Цифробуквенный индекс. Не думаю, что это вам хоть что-то скажет. Там даже буквы и цифры не из местного языка, не то что название. Да и не запоминал я его. Планета никому не нужна, далеко от всего и никаких полезных ископаемых. Но что же там искали вы, если там ничего нет? Следы древней цивилизации. И как? Я ведь к вам попал через портал. Чем не остатки от древней цивилизации? Да, девушка задумалась и даже зависла на минуту, а я решил слегка поторопить ее. Вам еще что-то необходимо узнать? Только одно. Нам стало известно, что на планете вы создали космический корабль и на нем прилетели сюда. Так и есть. Создал. А как было иначе? Корабль девушек оказался разрушен. Думаю, сильнее давить не стоит, а то она не сможет концентрироваться на работе вообще. Просто хотела узнать, так ли это? Так, создал и прилетел. Выхода другого не было. Мне пришлось это сделать, иначе бы мы там и остались навсегда. Но как? В смысле, что как? Удивился я. Как вы его создали? Я нахмурился, пытаясь сообразить, как бы ей это объяснить. Вы ведь знаете, что масса может переходить в энергию и обратно. Да, из курса базовых естественных наук. Вот я некоторую массу горы, стоящей там, перевел в корабль. Вы и это умеете? Изумилась она. Я молча кивнул. Это все? Спросил я. Да нет, не совсем. Есть только одно требование. Если вы хотите приземляться в наших космопортах, вам потребуется специальная регистрация и пометка в вашей гражданской записи. Что для этого надо? Пожал я плечами. Женщина посмотрела на меня задумчивым взглядом. Вообще, конечно, требуется пройти специальное гипнообучение теории и практики пилотирования судов такого класса и сдать сертификационные экзамены, но ведь в вашем случае мы даже не знаем, на каких принципах летает ваш корабль. Принципы его полета хоть приближенно похожи на наши, я отрицательно помотал головой. Нет, он перемещается прыжками через М0 мерное пространство. Это как бы астрал, но не совсем. Да ну и как тут сертифицировать вас? Я не обязан приземляться на ваших космопортах. Мне не обязательно нужна площадка для приземления. Вы только так можете перемещаться? Не только. Могу еще через гиперпространство, но тут он немного не приспособлен. В смысле? В том месте, где я изучил эту технику, некоторые жители галактики создали то, что называется гипермаршрутами. Дело в том, что массивные и сверхмассивные объекты в космосе создают нечто похожее на тень в гиперпространстве. Если нарваться на такую, корабль может разорвать на такой огромной скорости. Летит он там гораздо быстрее скорости света. Ведь это только в трехмерном пространстве объект, обладающий массой, не может лететь со скоростью света. В гиперпространстве таких ограничений нет. Вот только для того, чтобы массивные объекты не мешались, их особым образом растащили в стороны, освобождая особые коридоры. Девушка смотрела на меня в полнейшем шоке. Растащили? Вы имеете в виду целые планеты? Нет, планеты нельзя утаскивать отдельно от звезд. Вы нарушите целый комплекс отлаженных орбит и разрушите звездную систему. Особенно плохо это по отношению к населенным планетам. Девушка расслабилась хоть немного от моего ответа, но я безжалостно добил ее. Нет, когда было нужно, утаскивали всю звездную систему целиком. Это похоже на строительство дороги, только в космическом масштабе. Целую звездную систему, хрипло произнесла эльфийка. Ну да, именно так, в этой же галактике никто такого не делал, а потому, здесь просто летать по гипермаршрутам не выйдет. Поэтому в этой галактике моим кораблем в этом режиме могу управлять только я один. Я псионный, могу предчувствовать, как и когда нужно сворачивать, чтобы ничего не задеть. Поэтому такие корабли, как у меня, не имеет смысла производить массово здесь. Понимаете, к чему я клоню? А, ага, понимаю. Вы боитесь, что мы захотим заставить вас сидеть и клепать такие же корабли. Ну, боюсь, это громко сказано. Скажем так, не хотелось бы, чтобы у нас возникло недопонимание. А не хотите поработать на нас? На вас? Это на кого? На правительство? Нет, простите. Это очень скучно для меня. Я на месте не хочу сидеть. А вот, скажем, девушкам сможете помочь? Конечно, смогу. Уже помог. Я примерно поняла вашу позицию, задумчиво произнесла девушка. Это все вопросы, которые вы хотели задать мне. Это все, кивнула она. Ну и хорошо. Так я тогда пойду, конечно. Я встал, вышел из кабинета и пошел на ауры моих знакомых. Точнее, на три ауры знакомых. Элина была в кабинете вместе с майором. Ну что? Спросила меня Мирала. Ничего. Обследовали, поговорили и послали отсюда. Так странно, когда у тебя нет симбионта. Раньше, когда мы были на дикой планете, это не бросалось в глаза. Подошла ко мне Альфари, прижав меня к себе. На высадках и вообще на миссиях мы отключаем радиообмен симбиантов, но сейчас мы на планете. Все проходящие выдают хоть какую-то информацию о себе, хотя бы имя и должность. При помощи симба и близкой радиокоммуникации мы это видим. Но у тебя нет симбианта. Вы что, не смогли запомнить, как меня зовут? Ухмыльнулся я, обняв Альфари и Кайлу, притянув их к себе. Что ты? Конечно, смогли, но просто непривычно. Ну, если так уж сильно надо, я могу взять один из симбиантов и скопировать его протокол радиообмена. Не думаю, что он очень сложный. Мне это не особо нужно. Я и так могу все, что надо, либо создать, либо купить. Кстати, а наличные у вас тут есть? Что наличные? Деньги. На физических карточках только. Но это зашифрованные и защищенные карты банка. Они не привязаны к личному счету. Ими можно рассчитываться. Вот и замечательно. А что у вас тут ценится? Минералы, изделия, что самое дорогое? А зачем тебе? Дверь открылась, и из нее вышла задумчивая Элина. Покажите мне, и я создам. Продадим и сможем закупить все, что мне надо. Да и вам тоже, улыбнулся я. Я повернулся к подошедшей к нам Элине. Ну что, пропесочили тебе мозги? Улыбнулся я. Не то слово. Ты у нас, оказывается, сильный псион, задумчиво произнесла она. А будто до этого это было неясно, фыркнула Альфари. Да уж, когда он создал космический корабль из ничего, это стало достаточно понятно, ухмыльнулась Мирала. По этому поводу меня тоже допрашивали, грустно отметила Элина. Нам еще влетело по поводу потери военного корабля. Будто бы мы что-то могли по этому поводу сделать, хмыкнула Кайла. Хорошо, что только корабль потерялся, а мы остались живы. Могли бы и не выжить. И что с ним будет? Да как обычно, они его с планеты заберут и даже отремонтируют. Но пока, придется нам проситься на постой к Виктору. Да нет проблем, живите, сколько вам надо. Что-то еще? Она повернулась ко мне. Прости, мне пришлось рассказать про тебя и то, как ты создал корабль из ничего. Иначе было не объяснить, как мы вообще сюда попали, если корабль оказался разрушен. Ну, не из ничего. Из ничего не выйдет создать корабль. Но пришлось и пришлось. Я и сам рассказал. Это не такая уж и тайна. Иначе у них начнет появляться куча необъяснимых феноменов и вопросов без ответов. Это породит гораздо больше вопросов и желания со мной побеседовать. А так они знают, что есть такой человек с вот таким кораблем. Тем более, ну а что они сделают? Это мой корабль, это я его сделал. Изъять его у меня? Под каким предлогом? Могут только попытаться украсть. Это значит, будет конфликт со мной. Они уже примерно представили себе мою силу и понимают, что конфликт со мной для них плохо закончится. Они могут только попробовать заставить меня как-то вписаться в их систему перелетов и парковок в космопорте. Вот только, что они могут поделать? Если даже обнаружить мой корабль они не смогли, мне не нужны космопорты и не нужны согласования с диспетчером. Хорошо, тогда давай решим с деньгами, которые ты хотел получить, сделаем необходимые закупки и будем выдвигаться. Примечание к части. XBMF NTKM 13, Бичина. Часть 10. Космическое пространство планеты Реала. 4 дня спустя. Наконец я смог проверить все установленные мне на корабль устройства, которыми мне пришлось закупиться в городе. Весь процесс исследования, синхронизации протоколов, подбора параметров, создания питания для всей той груды оборудования, которое пришлось поставить на мой корабль, и синхронизации бортового компьютера, с моим эскином дроидного интеллекта и занял 4 дня. Мне нужна была местная связь, которая работала бы в космосе и правильно передавала и принимала пакеты. Маяковые буи, навигационный массив, комплекс местной связи и космические радары объема вместе с голосвязью и компьютером, для синхронизации всего этого. Пришлось даже заказать техников, которые смогли установить это все на мой корабль, создать тенс-заглушки и переходники, ведь проводить провода сквозь корпус моего корабля было нельзя. Расширение пространства внутри корабля этого сделать не позволяло. Пилотская кабина была залита светом звезд и отраженной планеты Реала. Все системы были проверены и работали нормально, и я повернулся к ерзающей на месте Элине. «Ну что, солнце мое, теперь-то ты готова поведать мне, что за задание тебе дали?» Все это время девушка не хотела меня беспокоить. Видимо, запугали ее свои же капитально. Молчала, как партизанка на допросе, и говорить про свое задание не хотела. Сликсы атаковали одновременно 30 наших колоний. Они просто прилетают и прилетают. Тысячи кораблей. Наши флоты выбивают всех, кто прилетают, но с такой оравой они не справляются. Нас послали им помощь, вот только я не знаю, что мы можем сделать с таким кораблем. Ну, я бы не отзывался так об этом корабле. Мне много орудий и не нужно. Главное, что у нас есть концентратор, и это единственное оружие, которое мне понадобится. Я тебе верю. Просто не знаю характеристик этого корабля. Скоро увидишь. Странная вообще ситуация, а они не задумывались, откуда у сликсов столько кораблей. Их ведь еще построить нужно. Построить, обслужить, заправить топливом. И оружие тоже. Какое у них оружие? Лазер и кинетическое оружие с гаусс-ускорителями, ответила Элина. Интересно, куда же они так упорно ломятся? Не знаю. Возможно, в командовании над этим и задумывались, но до моего сведения не доводили, усмехнулась Элина. Ладно, так куда летим первым делом? Перед нами прямо в воздухе образовалась карта звездного неба, которую я вытащил из их навигационного компьютера. Планета Синара, даже не задумываясь, ответила Элина. Видимо, когда заработали антенные массивы, она смогла подключиться к планетарному галанету. Оборудование-то стандартное, вот и получила дополнительные сведения. Карта тут же развернулась и укрупнилась, показывая нужную планету. На нее идет постоянное нападение уже вторые сутки. Туда прибывают и прибывают корабли. Хорошо, прыгаем. Звездное пространство около планеты Синары. 10 минут спустя. Да, да тут мусора уже больше, чем полезного пространства. Вокруг крутятся какие-то обломки космических кораблей, зато прямо при мне из прыжка вышли еще 20 кораблей сликсов и тут же присоединились к бою и тут же были разорваны на куски выстрелом одного из линкоров в этой системе. Все же у эльфиек оружие было гораздо мощнее. Вот только они тут были не одни такие, и, пока они уничтожали остальные корабли, с другой стороны к ним уже подлетели другие, которые долбились в их щит. Экран тут же запестрел вызовом. Это заработала новая система военной ситуационной навигации. Иначе в этом месиве вообще трудно ориентироваться. Элина, отвечай ты. У них тут и так зоопарка. Не хватало, чтобы они еще меня увидели. Я уже давно подключилась и передала мои командные данные. Я посмотрел на девушку. Ты, когда так делаешь, все же предупреждай заранее, чтобы я хотя бы знал. Прости, ответила она. Если бы не это, нас бы после нескольких проваленных запросов сбили бы. Стандартный военный протокол. Не сбили бы, мы под невидимостью. Нас бы даже не заметили. Также мои щиты не позволят нас сбить. Они гораздо мощнее того, что я вижу у вас. Ну ладно, отвечай, а то они скоро потеряют терпение, сказал я, и сконцентрировался на пространстве перед нами. Радары моего корабля показывали полную картину. Эльфийки еще держались, но такое состояние не продлится вечно, да у них просто скоро закончатся боеприпасы. Подкрепление сликсов в систему прилетало все больше с каждым днем. На каком-то этапе сил не хватит и начнутся потери, тем более, как мне кажется, в бой они кидаются не сами, а бросают своих биодроидов. Расстояние здесь довольно большое, так что может я и ошибаюсь, но отсюда я не ощущаю живых на влетающих в систему кораблях. Биодроны не задают глупых вопросов, не испытывают никаких чувств. Да, у эльфиек тут гораздо более продвинутое оборудование, но даже эти ресурсы конечны. Их можно истощить, корабли растянуть по разным планетам, если одновременно ударить по нескольким направлениям, что они и делают. В конце концов, с таким количеством кораблей, сликсы добьются своего, если только у них не кончатся корабли, но на данном этапе никто не знает, сколько всего ресурсов у них есть. Явно заметно, что ресурсов им не жалко, и бросают они их в бой безрассудно. Помощник, давай подорвем здесь все вражеские корабли и полетим дальше. Понял, делаю перерасчет пространственного объема. Что мне нужно, так это то, что позволит отыскать источник их кораблей, а для этого мне нужен глобальный ритуал поиска в инфосфере. У меня есть один такой. С его помощью я как раз ищу следы расы Тенсари. Я уже хотел начать поиск, когда почувствовал, что меня за руку взяла Элина. Виктор, нам определили место флотской формации. Нам нужно быть в координатах. Погоди, кто определил? Зачем определил? Я что, часть флота? У меня частное судно, не армейское. Да и что толку, надо отыскать источник этих судов. Но нас уже распределили и на нас рассчитывают. Ну значит перераспределят. Ты хочешь оставить здесь всех без помощи? Нет, я хочу оказать еще большую помощь. Толку от того, что я буду сидеть здесь и отстреливать крохи прилетающих сликсов. Это ведь всего одна планета. Завершено обследование пространственного объема, прошелестел мой помощник. Расставляю портальные метки. Внедряю структуру взрыва во все вражеские корабли и осколки. Закончено. Структуры готовы. Подрывай, ответил я. Экраны расцветили яркие вспышки подрывов. Десятки и сотни таких вспышек окрасили космическое пространство вокруг. Это чего? Как? Удивилась Альфари. Это вот тот самый, как ты назвала, маленький кораблик. Ну и вот, это ты их взорвал? Я, сейчас. Погодите, я сейчас буду искать, где их больше всего. Я соткал довольно сложную тенс-структуру модуля поиска, которая начала получать ответы. А во, что? Их много. Их очень много. Причем раскиданы они еще много где. Тысячи мест. Кого? Удивилась Мирала. Сликсов. Я серьезно удивился. Да, сликсы были раскиданы по ближайшим системам, но какое-то совершенно неимоверное их количество было в пустом космическом пространстве за несколько десятков парсеков отсюда. Кроме этого, часть из них были где-то далеко за границами империи. Возможно ли, что там они уже завоевали кого-то? Помощник. Проложить курс через все скопления откликов в этой империи. Будем прыгать, выбивать всех сликсов и прыгать дальше. Да, сделано. В разуме засветилась схема прыжков. Кстати, невидимость не выключай. Понял. А, и заодно, выруби эту их радиосвязь, которую нам поставили. Проку никакого, один сплошной вред. У девчонок ручонки тянутся к управлению. Заодно связываются с кем не надо было бы. Сделано. Тогда прыгаем. Элина сидела в тихом шоке от первого представления огневой мощи корабля этого пришельца. Ее поражала сила, которой тот свободно распоряжался. Вот так, за одну секунду уничтожить сразу несколько сотен вражеских кораблей. А если это будут не вражеские корабли? Нет, о таком ей думать не хотелось. Корабль сделал прыжок. На экранах появилась новая система, где тоже бушевал бой. Несколько секунд. Метки вражеских кораблей на экране начали отмечаться с бешеной скоростью, а потом, бум, звука не было, но вспышки были видны очень хорошо. Снова прыжок, снова разметка судов, и снова взрыв. И еще, и снова. Они прыгали из системы в систему словно блохи, раскидывая метки и взрывая корабли. Элина уже потеряла счет различным системам, которые атаковали флота сликсов. Какой кошмар, размеры трагедии теперь стали видны ей невооруженным глазом. Но последний прыжок ввел ее в тотальный шок. То, что она увидела, привело ее в священный трепет. Сотни, тысячи, десятки тысяч, даже сотни тысяч кораблей, выстроенных в форме кристаллической решетки и дрейфующие в космосе. Элина даже не видела конца этой колоссальной фигуры куба. Да откуда их столько? Откуда-то сбоку послышался писк. Эта Кайла обхватила себя руками и в ужасе, с открытым ртом смотрела на эту картину. Оказалось, вылетели они примерно в центре этого построения, и Виктор совершил три прыжка, чтобы попасть в самое начало этой гигантской фигуры. Это не пограничный конфликт, это даже не война, это попытка геноцида. Геноцида их империи, их расы, их населения. Да ни у одной империи нет столько кораблей, как у этих пришельцев. Откуда столько? Что они собрались с ними делать? Хотя нет, этот вопрос уже не стоял. То, что они собрались делать, то они, в общем-то, и сделали. Вопрос был лишь с тем, как долго теперь эльфийки в империи смогут продержаться против такого противника. Для сликсов это был лишь вопрос обнаружения разумной жизни в галактике. Как оказалось, Это был еще не конец. Корабли начали взрываться целыми блоками. Десятки и сотни кораблей вспыхивали и разлетались во все стороны оплавленным мусором. Их остатки бились друг об друга, а они начали наращивать скорость, продвигаясь вперед в этом ужасном строю, сея смерть повсюду. Сотни кораблей исчезали каждую секунду, и даже маленький корабль Виктора постоянно бомбардировали разлетающиеся во все стороны осколки от сотен взрывов. Выглядело так, что Виктор даже не обращает на это никакого внимания. По всей видимости, если с нападением у этого маленького кораблика все в порядке, то и с защитой тоже. Осколки, которые долетали до него, каким-то образом останавливались в одно мгновение, после чего корабль спокойно пролетал прямо сквозь них, более не обращая на них никакого внимания. «Ну что, кто хочет перекусить?» – спросил я. Осмотрев шокированных девушек, я хмыкнул. «Да, видимо, после устроенного мной шоу мне придется сваливать из Эльфийской империи. С меня там просто не слезут. Часть захочет со мной сотрудничать, другая часть захочет мои технологии, кто-то еще захочет меня устранить. Ну так, на всякий случай, как бы чего ни вышло. Какое кушать? Мы в полном шоке», — отметила Альфари. «А корабли, они так и будут взрываться?» — тихо произнесла Мирала. «Ага, компьютер сам управляет этим. И компьютер у тебя тоже мощнее наших», — тихо заключила Элина. Я молча пожал плечами и вздохнул. Что поделать? Осмотрев застывших девушек, чье внимание было приковано к экранам, я хмыкнул. «Ну ладно, я поставлю вам еду. Кто захочет, тот пусть присоединяется». Я выставил на стол их любимые блюда, разложил приборы и присел за стол. Они очнулись. Вскочила Мирала. «Помощник, часть кораблей начали атаковать нас в ответ. Как они нас находят? По следу, который образуется от осколков, которые образуются от нас. Может, перепрыгнем куда подальше, чтобы нас не цепляло? Предлагаю увеличить массу реактивной взрывчатки до 2 грамм. Тогда никаких осколков оставаться не будет, а нас взрывом не заденет. Я буду делать так, начиная подальше от нас, на грани обнаружения нашими радарами». «Хорошо, пробуй». «Пробую на одном». Где-то впереди я увидел ярчайшую вспышку. Теперь на целом участке. Примерно 2 сотни кораблей вспыхнули и испарились сразу же. «Алгоритм рабочий. Принимаю к использованию. Затемни экран. Слишком ярко они взрываются». «Принято. Выполнено». Теперь вся капитанская каюта перестала напоминать молодежную дискотеку с мигающими огнями. «Часть из них убегают», — сказала Элина. «Ничего страшного, мы их найдем потом. Нет смысла бегать отдельно за каждой кучкой. Как я их в прошлый раз нашел, так же и в этот найду». Элин посмотрела на меня в удивлении. «Откуда же они взялись в таком количестве?» «Предполагаю, их создали. Я не уверен, что все эти червяки – это их представители. Может быть, солдаты или рабы, но то, как они рвутся в бой, это ненормально. Надо бы найти то место, где находится их производство. Тогда эта война точно прекратится. Нечем будет воевать». «Да, но как же найти их главное производство?» — спросила Альфари. «Найдем», — спокойно произнес я. «Но как? Перебьем всех тут, потом начнем перемещаться в те места, где они еще есть. Отсеивать будем по одной планете. Неизвестное космическое пространство». Неделю спустя. Вот и нашлось производство кораблей. Еще и как нашлось. С помпой, так сказать. Обнаружен планетарный средний промышленный комплекс Эльтаир-46. Поколение 239. Получил я сообщение от моего помощника. «Это что же получается? Еще один артефакт расы Тенсари?» «Да. Протокол соединения и обмен данных соответствует рабочему протоколу 239 поколения. Промышленный технокомплекс расы Тенсари». «Понятно. А почему же мой поиск не обнаружил его?» «Данный артефактный комплекс по периметру закрыт от прыжковых перемещений, закрыт от вывода данных в 12, 14 и 6 слой астрала. Найти его при помощи заклинаний поиска не получится. Никаких особых внешних стапелей тут не было. В центре этого комплекса висело небольшое помещение контрольной панели управления и все. Внутрь этого куба вел специальный портальный переход. Все остальное пространство космоса было закрыто от перемещений. Обнаружен искусственный тенс-разум промышленного комплекса системы планетарной бюрократа 3. Подключение. Соединение установлено. Загружаю рабочие протоколы. Помощник, можно все это остановить? Получаю приоритетный доступ. Пересылаю скрипт-директив. Производство остановлено. Прямо перед нами, прямо из ничего, медленно возникали сразу несколько десятков кораблей, на которые за эту неделю мы уже насмотрелись до дурения. И вот это вот только средний производственный комплекс, а что же может большой? Что интересно, возникали корабли сразу же в готовом, заправленном состоянии и уже с готовым комплектом биодроидов на борту. Живая сила противника производилась прямо тут же, из ничего. Хотя нет, не из ничего. Судя по логам, энергия бралась из звезды. Я посмотрел на находящийся в половине светового года красный сверхгигант, чье свечение было заметно даже отсюда. Огромная звезда из энергии, которой запитывался весь этот комплекс. Помощник, узнай, кто дал этому технокомплексу задачу клепать эти корабли до бесконечности и захватывать другие планеты, спросил я. Загружаю последние логи обмена. Обнаруживаю последнего оператора. Мы сидели напротив довольно большого обеденного стола, уставленного едой. Все девушки смотрели на меня с неким страхом. Нет, наверное, все же не страхом. Это уж слишком, а с некой осторожностью. За последнее время я начал замечать, что их отношение ко мне переменилось, хотя меня это не так уж сильно расстраивало. Во-первых, из-за моего помощника, мы с ним заранее знали, что произойдет именно это, а потому теперь я аккуратно приглушил мои чувства, ну а во-вторых, я с самого начала знал, что дикий секс сразу с четырьмя девушками не может закончиться чем-то серьезным и долговременным. Страсть, она на то и страсть, чтобы заканчиваться быстро. Нет, конечно же, никто этого не говорил вслух, но я ведь еще не разучился ощущать эмоции и улавливать поверхностные мысли. Девушки были морально опустошены, узнав, к чему привело использование производственного комплекса Тенсорини в тех руках. Мы с помощником смогли докопаться до этой истории. Совместив логи из кино, плюс запросив данные из инфосферы, мы докопались до хронологии событий. Жила-была раса, похожая на гуманоидов, которая жила теперь на одной из бывших планет Тенсори. Тот гуманоид, чье мертвое тело я обнаружил внутри контрольной капсулы, болтающейся здесь посредине. Попал он сюда совершенно случайно. На своей планете нашел физический ключ к этой фабрике, смог как-то активировал его, и этого бедолагу перенесло сюда. Тут он не прожил больше недели. Без еды, без воды и без возможности вернуться, он начал в прямом и переносном смысле рандомно тыкать во все кнопки, от безысходности пытаясь выбраться. Каким образом он сумел активировать ментальное считывание, история умалчивает, но у фабрики существовал вот такой режим, когда Тенсори мог просто представить в голове, чего ему нужно, и уже сам из скин-комплекса самым оптимальным образом построит для тебя то, что нужно. Это если ты не конструктор и не имеешь никаких установленных инженерных программ. Вот бедолага и мечтал о космическом корабле, который мог бы отвезти его обратно на его планету. 4 дня он был в плотном контакте с Искином, который бесконечно уточнял его требования к кораблю и к экипажу, но этот абориген даже обычного технического образования не имел, не то что образование по меркам Тенсори. Вот и объяснял он Искину, чего он хочет, буквально на пальцах. К концу 4-го дня от голода и дегидрации парень уже бредил, а потому поток его мыслей в логах Искина не смог разобрать даже мой помощник. Это был уже не связанный бред, который Искин хоть как-то пытался расшифровать. Вот и получилось то, что получилось. Комплекс сумел хоть как-то уяснить то, что, как ему казалось, хочет заказчик, и, несмотря на абсурдность заказа, запустился и начал бесконечно штамповать космические корабли. Ущербные космические корабли с ущербным оборудованием и ущербным оружием и щитами. Да и армия на них была тоже ущербной. Она реконструировалась по тем чертежам и идеям, которых смогла достичь неизвестная цивилизация этого парня. Автор всего шедевра все же успешно откинулся от голода, так и не догадавшись попробовать реплицировать себе хотя бы воды и еды, а адская машина уничтожения запустилась и работала бы, пока вещество в звезде не закончилось бы, или она не коллапсировала бы в какой-нибудь карлик. Хорошо, что я смог ее остановить. Произошло это не так уж и давно, всего около 300 лет тому назад. За это время сликсы сумели захватить 2 найденные ими планеты ранних цивилизаций, причем захватили и все. Больше они ничего не делали, не проводили никакую политику, не пытались поработить кого-то. Им нужно было немного биомассы для собственного проживания, а потому они охотились на местных жителей. Их с планет мы выбили и местные цивилизации освободили, убрав и корабли, и самих сликсов отовсюду, куда они успели разлететься. Как говорится, то, что сможет сделать один инициативный идиот, не поправит потом и целая межзвездная цивилизация. И что теперь? Спросила меня Элина. Как что? Данные я вам переслал. Открою вам портал, и вы пойдете докладывать своему начальству. Надеюсь, вас наградят. А ты? — грустно спросила меня Мирала. — А мне надо будет обследовать тут все, да забрать производственный комплекс. Не дай бог еще какой-то идиот свои ручонки на него наложит. Может и вселенную взорвать. Мало ли дебилов вокруг, лучше обезопасить всех вокруг. У вас теперь много работы. Надо доставить данные о том, что произошло со сликсами. Вы же буквально единственные в империи, кто знает правду. Возможно, ваши захотят установить контакт с новыми обнаруженными расами. Может, еще чего. Мы больше не встретимся. — грустно посмотрела на меня Кайла. — Почему это? — Я не прощаюсь. Все в мире возможно. Я не исключаю нашей встречи. Может, пойдешь с нами? Да меня там на запчасти разберут после моих художеств. Я уж из опыта знаю. Лучше мне там не появляться. Я помог, решил ваши проблемы. Вы избежали ненужных смертей, и все у вас закончилось легким испугом. В таких случаях герой-спаситель не нужен. В таких случаях герой-спаситель, наоборот, только мешает. Он как бы лишний. Уверен? — спросила меня Элина. — Уверен ли я? Для этого мне не надо быть уверенным. Просто задействовать мое предвидение. Передо мной лежат сотни путей, и все они проблемные. Лучше оставить эту империю. Все равно ничего нового с точки зрения технологии и магии я там не найду. Не просто уверен. У меня есть опыт. Я уже один раз спас галактику. Думаешь, мне сказали спасибо? Ладно, неважно. Давайте я перекину вас к вашему начальству, а сам займусь этим комплексом. Девушки по-военному быстро собрались, встали, поцеловали меня, и я открыл портал, который перенес их всех прямо на планету Реала, в офис наемной конторы. Что ж, на будущее я буду знать, что все свои силы мне лучше не показывать, лучше не выделяться. А если будешь выделяться, останешься один. Однако я в большом прибытке. Я получил исследовательское расширение для Искина, я получил бытовые тенс-модули, даже погодные модули, которые мы скопировали на одной из планет Тенсари. Ну а теперь вот огромный комплекс Тенсари, который я собираюсь прибрать к рукам. Я бы сказал, что я в огромном плюсе. Все это ясно говорит мне, что я на верном пути. Тенсари точно побывали в этой вселенной и точно оставили здесь свои артефакты. Значит, в будущем мне придется попутешествовать тут и поискать то, не знаю что и там, не знаю где. Посмотрим, что у меня получится, но теперь я снова один, и я свободен. Посмотрим, что у меня впереди.